тот момент, когда Квестер растаял в ночи, и перед моими глазами предстал межевой камень границы скрытого леса, меня пронзила одна простая, но яркая мысль. Мне тогда показалось, что квестеры все же решили от меня избавиться, причем в своей излюбленной манере, чужими руками. Тогда я и рванул с места, что было сил, стараясь как можно быстрее оказаться как можно дальше от границ. Основная трудность заключалась в том, что на стальном ранге, даже со всеми моими способностями, усиливающими ауры, я бы заметил стражу леса или лисицких охотников только тогда, когда к моей шее приставили лезвие. Поэтому я и бежал просто вперед, как можно быстрее. Это единственное, что мне оставалось. Задержался только единожды, когда вспомнил, что все это время судорожно сжимаю в руках древко сломанного копья, вырезанное из древа таль. В отличие от пересечения с ситскими охотниками, встреча со стражей леса не для всех путников заканчивается трагически. Тут как повезет, могут и отпустить на все четыре стороны, если решат, что ты не представляешь угрозы для леса, а к границе тебя занесло случайно. Только вот наличие древка, созданного из дерева, растущего только в скрытых лесах, при такой встрече, это гарантированный смертный приговор. Вот я и утопил остатки копья в ручье, закидав его камнями, чтобы не всплыло даже случайно. Было безмерно жаль терять столь прочное и редкое древко, но, как говорится, жизнь дороже. Но, возможно, я ошибся, и квестеры не хотели меня убивать. А может быть, эти создания вообще не имели отношения к портальному сбою, как и сказали. Насколько помню, на прямой лжи в прошлом цикле никто из землян их не поймал. Недоговорки, игра словами, этого сколько угодно, а вот о прямой лжи не припомню ни одного упоминания. В любом случае, за все время моего бега, за все без малого часов, наверное, 14, ни один сит мне не встретился, что, несомненно, было к лучшему. Хотя, вполне возможно, что со мной просто играют. Бежит такая живая игрушка по лесу, надрывается, дышит тяжело и пусть бежит, а когда остановится, почувствует себя в безопасности, тогда мы ее. Именно так могли думать охотники сидов. Может, оно так и есть, но бежать дальше я уже не могу. Вообще не могу, никак. Разве что ползти, да и то через силу и медленнее черепахи. Солнце зашло за западный горизонт почти час назад, а тяжелые низкие тучи настолько заволокли небосклон, что дальше даже с аурой восприятия, какую-либо дорогу разобрать было просто невозможно. Со всех сторон меня окружал древний густой лес. Раскидистые плотные кроны его деревьев закрывали плывущие совсем низко облака. Несмотря на то, что выглядел этот лес словно сошедшим со страниц детской страшной сказки. Переплетенные и скрученные стволы деревьев, между которыми плотными стенами рос многочисленный кустарник, который даже с расстояния 5 метров выглядел, словно силуэты неведомых чудищ. Тем не менее, это был обычный, а не магический лес. Скинув с плеча походные сумки, почувствовал себя немного легче, совсем чуть-чуть легче, но этого хватило, чтобы найти сухое и более удобное место, куда я и переместился, прикрыв спину массивным стволом одного из многовековых гигантов, чья крона возвышалась над остальным лесом, словно телебашня над городской застройкой. По моим самым приблизительным прикидкам, я удалился от межевого камня минимум на 20 километров. Вряд ли больше, потому как бег по густому, почти непроходимому лесу, задача непростая. Тем не менее, если принять на веру воспоминания об уменьшении площади скрытых лесов, по сравнению с тем временем, когда были установлены межевые камни, то можно сказать, что я уже находился в относительно безопасной зоне. Тем не менее, расслабляться было нельзя. Даже простые леса Айна могут таить в себе множество опасностей для одинокого путника металлического витка Великой Спирали. Особенно такой лес, который на Айне называют не иначе как Лихолесье, представляющий собой огромный лесной массив, который протянулся без малого на 900 километров вдоль западной части Великого Хребта. Причем, это была не узкая полоса деревьев. В самой широкой своей части Лихолесье достигало 200 километров. И в нем, насколько я знал, был спрятан скрытый лес Маорн, межевой камень, обозначающий границу с которым, я и видел. Подняв глаза вверх, пожалел, что тучи закрывают все небо. Это не позволило ориентироваться по звездам и более точно узнать свое нынешнее местоположение. Наклонившись к рюкзаку, развязал завязки и достал сверток с запасенной на всякий случай едой. Сухофрукты, хлеб из пекарни мастера хлебопека, да четверть сырного круга. Не то, чтобы хотелось есть, но пополнить силы было нужно. Нарезав сыр толстыми ломтиками, сделал себе бутерброды и принялся их жевать, не чувствуя вкуса. Да, день выдался, мягко говоря, не самый удачный. Входя во врата Сундбада, я надеялся оказаться в Дитроне. Увы, этой надежде не суждено было сбыться. Чертов сбой врат. Несмотря на заявление Квестера о том, что они тут ни при чем, мне все равно не верится, что разрыв пути произошел случайно. У меня нет никаких доказательств этой мысли, но все равно уверен, не случайно. Ночная темнота обступала столь плотно, что мне стало немного не по себе. За каждым деревом, за любым шорохом кустарника, казалось, таится нечто большее, чем просто игра ветра. Я городской житель, и даже память прошлого и многочисленные походы будущего меня не смогли изменить того, что мне сейчас было очень неуютно. Запихнув в себя еду, быстро ее прожевал и, опустившись на четвереньки, принялся собирать хворост, которого тут было навалом. Насколько знал, звери, обитающие в Лихолесе, особенно те, что предпочитают охотиться в ночи, с большой опаской относятся к открытому огню. Да и мне будет куда как спокойнее, когда меня будут окружать тени от костра. Какое-никакое, а все же преимущество в случае возможного нападения. Что же касается того, что огонь может привлечь внимание сидов, то по этому вопросу я не беспокоился. В этом лесу деревья и кустарники растут столь плотно, что уже с трех десятков шагов костер никто не увидит, а с такого расстояния любой охотник сидов с легкостью определит мое местоположение по ауре. И разведу я костер или нет, неважно, на мое обнаружение это никак не повлияет. Без кольчуги, подаренной Лоринделем, и без копья я чувствовал себя, словно голым. А кинжал молнии, который постоянно сжимал в ладони, большой уверенности не придавал. Надо же, как все неудачно сложилось. Обработанная алхимией Лоринделя сталь кольчуги, столкнувшись с божественной магией перехода, не выдержала, сперва покрылась ржавчиной, а затем просто рассыпалась в мельчайшую металлическую пыль. Ту самую пыль, которая обильно засыпала мне глаза. И если бы не малое исцеление, я бы до сих пор был слеп, словно крот. Впрочем, могло быть хуже. Прошлого меня однажды в результате подобного сбоя дороги Сундбада выкинуло на Тайберийском плоскогорье совершенно голым, а все мои вещи ушли дальше по пути и прибыли к месту назначения без меня. Так что нынешний разрыв дороги, еще далеко не самое худшее, что могло произойти. Да и выкинуло меня не в любой случайной точке континента, а, судя по всему, где-то на линии между Триесом и Дейтраном. Из-за низких туч я пока не могу сказать более точно. К тому же меня переместило на западный склон Великого Хребта, то есть мне не надо своими ногами пересекать самую высокую и опасную горную гряду на всем континенте, чтобы добраться до Пятиградья. Да, до Дейтрана еще сотни километров, но это вполне преодолимо даже для обычного паломника не выше бронзового ранга. Надо только следовать проверенными торговыми маршрутами. Правда, для того, чтобы выйти на эти маршруты, мне надо сперва выбраться из Лихолесья, а это может оказаться само по себе непростой задачей, даже без вмешательства в этот процесс сидов. Достав из поясного кошеля шкатулку алхимиков, вытащил из нее вторую пилюлю возвышения металла и проглотил. Еще три дня, и я достигну Булата, и это в теории сделает мой путь куда легче. Насколько помнил, те страны, что граничат с Лихолесьем, набирают для охраны границ от зверей и чудищ этого леса как раз бойцов Булата. А значит, достигнув этой ступени, в теории смогу справиться с большинством местных обитателей. По крайней мере, очень надеюсь на это. Мгновенно разгоревшийся от первой же искры, выбитой из огнива, костер сухо затрещал. Тут же, через сродство, почувствовал, как многочисленные тени расходятся во все стороны, падают на стволы деревьев, обволакивают ближайшие кустарники. На секунду активировал играющего с тенями, сразу закружилась голова, и я быстро отключил поддержку умения, после чего снова прислонился спиной к стволу лесного гиганта и впервые за долгое время позволил себе выдох облегчения. Судя по тому, что почувствовал через тени, никакой опасности рядом не было. Этот безопасный радиус не превышал нескольких шагов, но все равно мне стало намного спокойнее. Стоило немного отдышаться, поесть, развести костер и обрести пусть мимолетную иллюзию безопасности, как голову тут же заполонили мысли о разговоре с Квестером. Несмотря на то, что в этом цикле к данным созданиям я отношусь иначе, нежели в прошлом, и во мне нет той все сжигающей ненависти к ним, тем не менее, нравиться они мне не стали. Трудно относиться хорошо к тому, кто считает тебя в лучшем случае забавной игрушкой. Сортуда, в прошлом цикле я не слышал от них данного слова, что оно вообще означает, и почему кажется мне знакомым. Точно где-то его слышал раньше, вроде в Лиссабоне или в Барселоне, а может в Бордо, не помню. Но слово, возможно, земное. Имеет ли это какое-то значение, пока не знаю, но надо не забыть эту деталь и попробовать выяснить его значение, может кому-то из землян оно окажется понятным. Айн считает всех землян новой расой людей, в этом утверждении есть определенная логика. Но как это использовать мне тоже пока не ясно. Отложив размышления об этой теме на когда-нибудь потом, ненадолго погрузился в созерцание ядра, а точнее, в новую запись на его поверхности. Сила слова, с одной стороны, за то, что первым из землян Сортуда приобрел личный девиз, я надеялся получить что-то более весомое. Но если взглянуть внимательнее, то данное достижение выглядело довольно перспективным. Возможно, именно оно поможет мне в понимании рунических слов, а это на данный момент моя цель номер один. Потому как с самого первого дня, когда я только получил воспоминания будущего, меня не покидает уверенность, что ответы на главные вопросы следует искать в глубоком прошлом Айна, а подобные поиски невозможны без умения читать изначальную речь. Каждая руна несет в себе множественные значения, но все становится еще сложнее, когда эти руны объединяются в слова. Соединенные в слово руны могут означать совсем другое, нежели то, что можно было бы понять через последовательное прочтение каждой отдельной руны, это слово составляющей. Поэтому новое задание квестеров далеко не так просто, как может показаться. На первый взгляд этот квест для меня сейчас невыполним в принципе, потому как для того, чтобы читать рунические слова, надо обладать минимум 4 звездами таланта в рунах, а у меня только 3. И как получить еще одну звезду в этом таланте за отведенный на задание месяц, я не представляю. Это просто невозможно сейчас, даже с памятью будущего, невозможно. Только одна зацепка не дает мне впасть в уныние. Квестер не просил произнести слово, не просил понять слово, он даже не просил его записать. Задание звучало: собрать руническое слово. Может показаться, что нет никакой разницы между прочесть, понять, записать и собрать, но эта разница была, принципиальная разница. Для того, чтобы выложить руны в правильном порядке, не нужно понимание слова, достаточно знать правильную последовательность рун, и это дарует мне надежду. Благодаря памяти и тому, что прошлый я много общался с таким человеком, как Морфей, который был лучшим знатоком божественного письма среди всех землян в прошлом цикле, я знал, что слово «жизнь» состоит из 3 рун. Морфей когда-то рассказывал мне об этом, приводя именно это слово в пример сложности понимания изначального письма. Дело в том, что в руническом слове «жизнь» вообще не использовалась руна жизни. Вот такой совсем не интуитивно понятный парадокс. Тем не менее я помнил значение первой и последней рун, рождение и смерть, но вот значение той руны, которая стояла между этими двумя, мне было неизвестно. В своем рассказе Морфей этой детали не упоминал. То есть все, что мне требуется для выполнения нового задания квестеров, это найти и познать руны рождения и смерти, а потом, вот с этим потом было все сложнее и непонятнее, но с чего начать я уже понимал, а значит опускать руки пока рано. Насколько знаю, квестеры не дают невыполнимых заданий, а это означает только одно: я способен решить эту загадку. Что же касается награды за достижение, то она была по-своему логична. Выбрав в качестве девиза фразу «пришел, увидел, победил», я получил понимание 3 рун. Движение, видите, победа. И если пользу от первых 2 рун еще могу себе представить, то 3-я пока для меня бесполезна. Смысл, который несет руна победы, слишком абстрактен. А с абстракциями в мире, наполненном магией, лучше не шутить, потому как никогда не знаешь, к какому результату это может привести. Но, тем не менее, это была еще одна руна в копилку моего понимания божественной речи. А значит, и она была, несомненно, полезна, пусть не конкретно сейчас, а в будущем, но полезна. Размышляя над этой темой, я не забывал внимательно смотреть по сторонам. Пока все было тихо, обычные звуки леса, ни воя зверей, ни испуганного крика птиц. Очень хотелось спать. Многочасовой забег по буреломам вычерпал мои силы до самого дна. Тем не менее, вот так уснуть, прислонившись спиной к могучему лесному гиганту, было, мягко говоря, страшновато. Этот лес даже без всяких сидов немного пугал своей дикостью. Уверен, если в этих местах и ходят люди, то не чаще раза в десятилетие. Кто знает, что за звери, чудовища и монстры бродят по ночам под этими величественными кронами. Потянувшись до хруста в плечах, широко зевнул и едва не проглотил язык от удивления. Небесное перо коснулось моего ядра и вывело на его поверхности новую, адамантитовую запись. Короткую, всего в одно слово запись. Катализатор. При этом я ничего не делал, вообще ничего, только зевнул и все. Но так же не бывает. Невозможно такое, чтобы за зевок получить адамантитовое достижение. Да, я помнил одну из историй Дайса. Он рассказывал, как однажды после очередной попойки очнулся один, голым в каких-то безлюдных горах, не помня, как там оказался. Поднявшись на ноги, он тогда захотел отлить и сделал это, оросив какой-то ничем не примечательный камень. И едва он это сделал, как получил адамантитовое достижение за то, что принес влагу волшебному зернышку, которое вот уже 2000 лет чахло без малейшей капли воды. А когда Дайс помочился на камень, капли попали на зернышко, то мгновенно проросло и буквально за секунды вымахало в 5-метровое дерево сразу с плодами. Дайс тогда собрал их и ушел, куда глаза глядят. Он даже не помнил, где то древо выросло, но хвалился, что 10 его плодов продал алхимикам по 1000 золотых за каждый. Группа землян потом месяц искала то место и волшебное дерево, но так ничего и не нашла. Но даже в том случае Дайс, чтобы заработать достижение, сделал хоть что-то. Я же не делал вообще ничего. Не считать же зевание за действие, способное вызвать адамантитовую запись. Мое понимание того, как работает этот мир, покачнулось и пошло трещинами. Причем, как я не вглядывался в новую запись, так и не смог понять, за что она дарована и каков ее смысл. Просто слово «катализатор», значение которого я пока понять не могу. Точнее, я еще со школы помню определение этого слова. Катализатор – это вещество, ускоряющее реакцию, но не расходующееся в процессе реакции. Но как это соотносится с записью, вообще не пойму. Тем не менее бонус, который даровало это достижение, мне был полностью понятен. Согласно ему, мое ядро становилось идеальным. Это значит, что при взятии следующего ранга спирали такой переход всегда будет проходить при плотности энергии ядра, которая другим людям доступна только при переполнении. То есть, если смотреть в суть бонуса, теперь мое ядро стало таким же, как и у осколков. Идеальное ядро, надо же, а главное, вообще не ясно, за что это даровано. Мои мозги свернулись в клубок в попытке понять эту загадку. Безуспешно. Закрыв глаза, я зажмурился и сильно тряхнул головой. А когда глаза открыл, то увидел то, чего увидеть не ожидал вообще. Вообще. Никак, только не здесь, ни в этом непроходимом лесу. Напротив меня, по другую сторону костра, стояла маленькая девочка лет 9, не старше. Она была одета в чистенькое, словно только что постиранное, гладенькое, будто недавно из-под утюга, без единого зацепа или разрыва светло-бежевое платьице. И это в этом-то лесу. Ее светлые волосы украшал огромный стильно уложенный бант, а в руках она держала венок, собранный из неизвестных мне цветов. При этом она была боса, но на ее маленьких ножках не наблюдалось ни малейших царапин, которые непременно должны были появиться буквально в первую же минуту ходьбы по этому бурелому. А еще, я не видел ранга этой девочки, только размытое неясное пятно на том месте, где он должен находиться, словно передо мной не ребенок деревянного ранга, а мастер менталомифрильной ступени. Честно, стая лесных зверей, охотничий отряд сидов или появление адской гончей, даже они напугали бы меня на порядок меньше, чем эта столь неуместная в темном и древнем лесу мило улыбающаяся приветливая и беззаботной улыбкой девочка. Глава 8. «Привет», — произнесла неожиданная маленькая гостья. Голос девчушки прозвучал совершенно обычно. Именно такой тембр, такую мягкость, сочетаемую с легкой звонкостью, а также подобные интонации ждешь услышать от ребенка. И это меня почему-то испугало еще больше, чем если бы ночная гостья заговорила каким-нибудь замогильным тоном. Хотел ответить на приветствие, но понял, что если что-то сейчас скажу, то, как говорится, пущу петуха. Поэтому, натянуто улыбнувшись, легко помахал левой рукой, правую тем временем сдвигая к рукоятке кинжала. Дождик мимо пройдет. Посмотрев вверх, как мне показалось, легкой грустью заметила девочка. И снова ничего не сказал в ответ, только кивнул. Мои мысли скакали галопом, перебирая возможные варианты. Кто она такая? Маленькая человеческая девочка, которая случайно забрела в лихолесье. Подобное предположение не выдерживает никакой критики. Во-первых, люди стараются не селиться близко от этого, пользующегося дурной славой, леса. А даже если и есть деревни рядом с ним, то они располагаются точно не на склонах Великого Хребта, а как минимум километрах в 30, а то и 50 западнее. Во-вторых, она слишком легко и чисто одета для прогулок по лесу. В-третьих, ее внешний вид совсем не похож на то, как выглядят деревенские или сельские дети. Она казалась скорее вышедшей на прогулку по дворцовому саду дочкой какого-то влиятельного вельможи. Было еще и в-четвертых, и в-пятых, и так далее. Слишком много нестыковок. Точнее, если бы такой ребенок мне встретился где-то на улицах солнечного города, я бы не удивился. Но здесь, в подобном месте, к тому же как она смогла ко мне подкрасться, я ничего не услышал, а вся земля вокруг завалена сухими ветками, которые хрустят под ступнями, куда бы ты ни поставил ногу. Да и тени никак не прореагировали на нее. Сколько вопросов, а ответы один другого страшнее. Точнее не ответы, а всего лишь предположения. Я погреюсь, ничуть не смущаясь от того, что не услышал от меня до сих пор ни слова. Она указала своим венком на костер. При этих словах она так по-человечески дернула плечами, словно в легком ознобе, что на миг я поверил, что передо мной и правда заблудившаяся девочка. Все, на что меня хватает, это приглашающий жест ладонью. Верно трактовав мое движение, ночная гостья благодарно улыбнулась и, заметив сухую корягу рядом с собой, уселась на нее, выставив свои босые ножки к огню. Сразу обращаю внимание на ее ступни, которые выглядят как раз нормально, словно этими ногами и правда ходили по бурелому. Царапинки, легкие ссадины, следы от веток. Именно такие и появляются, когда привыкший ходить в обуви человек решает пойти в лес босиком. Если этот образ – иллюзия, то высшей пробы. Подобное внимание к деталям – это не просто признак работы мастера в этом разделе магии, за этим стоит еще и гигантский жизненный опыт, позволяющий просчитать подобные мелочи. Но иллюзорен ли облик девочки, что сидит напротив? Наклонившись, подобрал сухую ветку, сломал ее на несколько частей и бросил в огонь. Бросил не просто так, подкидывать новые дрова не было нужды. Один из отломанных мною сучков, якобы случайно, не попал в огонь, а пролетел всего в сантиметре над бантом девочки. Именно пролетел и упал в метре за ее спиной. Не иллюзия. Не думаю, что взрослый и опытный маг может быть ростом с маленькую девочку. Как ни хороша магия иллюзий, тем не менее, она не подменяет физический объект, а работает лишь с изображением. То есть, если бы у костра сидел взрослый человек, на которого наложена иллюзия маленькой девочки, и создавший это заклинание был бы достаточно опытен, чтобы поддерживать еще и изображение заднего фона, тем самым создавая вид, что он меньше ростом, для соответствия образа, то случайно брошенная мной ветка ударилась бы реальное физическое тело, как и невидимую стену, и упала вниз. Упала бы сразу, а не после того, как пролетела дальше над самым бантом. Разумеется, можно предположить, что маг является карликом ростом не больше 1.20 м, но подобный вариант мне показался слишком натянутым. Полностью, конечно, вариант иллюзии, после столь простой проверки, откидывать было нельзя, но он сразу из самого вероятного, переместился вниз списка. На мою провокацию с обломком ветки маленькая девочка отреагировала как маленькая девочка, дернулась в легком испуге, когда сучок пролетел над ее головой, обернулась, посмотрев, как веточка падает, и снова развернулась к костру. Мое молчание затянулось уже до полного неприличия, и как только ком и першение в горле пропали, я спросил: «Гуляешь?» Едва это слово вырвалось из моих уст, как тут же понял, что сказал не то. Ни один местный не скажет подобное первой фразой маленькому ребенку, который вышел к его стоянке ночью в темном и страшном лесу. Они сказали бы что-то вроде: «Как ты здесь оказалась? Что ты здесь делаешь? Ты заблудилась? Где твои родители?» Или что-то в таком же роде. Я же обратился к ночной гостье, как к взрослой, словно она не ребенок, а опытная охотница, забредшая на огонек. «Ага, гуляю», — охотно ответила девочка. Моя голова раскалывается от несовпадения того, что видят глаза, и мысли о том, что видят они не то, что есть на самом деле. Эта девочка ведет себя настолько естественно, ее реакции так правдоподобны, что я не могу заметить ни малейшей фальши в ее поведении. Опытный маг иллюзии способен создать столь совершенный образ, с поправкой на то, что это будет внешне совершенный образ. Да, такой иллюзии, конечно, Хватит, чтобы обдурить 99 из 100 местных. Только вот большинство землян смотрело много фильмов, читало множество книг. Нас просто хорошим изображением долго за нос водить не получится. Мы быстро заметим несоответствие внешнего вида ребенка, если у него будет поведение и реакции взрослого. Но я этих несоответствий не заметил. Ни одного. Кто же она? Великий маг иллюзии с 5 звезд в актерском мастерстве? Не верю. Значит, не то, и иллюзию надо вычеркнуть из мыслей. Но если не это, то что? Идеальный метаморф, но таких, насколько знаю, на Айне нет. Прошлый я не встретил ни одного за все время. Да, легенды о созданиях, способных принять любой облик, который захотят, здесь, конечно, ходит. Но эти истории напоминают скорее обычный фольклор или отголоски древних преданий, когда боги иногда развлекались, принимая людские обличия, и даже жили какое-то время в этом образе. Неужели меня почтила своим личным присутствием какая-то богиня? Нет, не лепится. Если бы хотя бы один из богов пережил падение и все эти годы скрывался среди людей, то даже в таком случае он как-то себя проявил бы во время вторжения. К тому же гибель большинства богов записана в их писаниях, и только судьба двоих не полностью известна. Первый из этой поры – Эйрат Создатель. Но представить себе, что Верховное Божество все это время ходило по Айну, у меня не получается никак. Воображения не хватает, по той причине, что он бы не дал хозяйничать в своем мире каким-то квестерам. Ну, и еще по миллиону других причин. Так что, скорее всего, он и правда пленен князьями демонов и заточен где-то в глубинах Геарда, по ту сторону закрытых межмировых врат. Вторая, Магивра, богиня магии во всех ее проявлениях. Божество первого марша лестницы Дивина, а, следовательно, не менее могущественное, чем Антарис или Абиорн. Да, где она и что с ней? Погибла, пленена, как и Эйрат, жива или пропала, вообще непонятно. Это так, но если бы она была на Айне, то прошлый цикл пошел бы совсем по-другому. Если Ариен, только взойдя на 5-й марш, сожгла одним заклинанием целый демонический легион, то на что тогда способна сущность, подобная Магивре? Совершенно точно божество подобной силы стерло бы в порошок все вторжение, не особо напрягаясь. И даже объединенные силы всех 5 демонических принцев ей бы в этом, думаю, не помешали. После этих мыслей я отмел и божественное проявление ночной гости. Пока думал, девочка согрела ступни и села по-другому, поджав ноги под себя. Все это время она делала вид, что рассматривает свой венок, крутила его в руках с не очень довольным видом, словно он ей чем-то не нравился. Внезапно ее лицо озарилось улыбкой, и она достала из цветочного венка показавшуюся ей лишней веточку кустарника. Повертела свою находку в руках и бросила в костер. Внезапный приступ паранойи заставил меня замереть и затаить дыхание. В этот момент я ждал чего угодно. Алхимического взрыва, убивающего или парализующего яда. Но веточка упала в огонь, свалилась в угли и медленно затлела, не выделяя какого-то неправильного дыма. «Хочешь ягоду колки?» Немного обеспокоенным голосом спрашивает меня этот странный ребенок и, оторвав ягодку из плетения своего венка, протягивает мне. «Спасибо, у меня живот не болит». С очень натянутой улыбкой отказываюсь от предложения. «Значит, показалось». Тут же беззаботно улыбнулась девочка и бросила ягоду себе за спину. «У тебя лицо такое, словно живот крутит», — добавила она. «Еще бы оно у меня было сейчас другим». Видимо, окончательно согревшись, девочка потянулась, вытягивая вперед руки и ноги, запрокинула голову вверх и замерла так почти на полминуты, после чего сказала: «Дождика и правда не будет». Затем опустила голову и, посмотрев на меня, договорила: «Люблю дождь». И, заметив мое выражение лица, тут же добавила: «А ты не любишь, да, мокро?» Односложно ответил я и зябко дернул плечами. «Ну и что?» Снова подогнув ножки и положив венок на коленки, с легким вызовом произнесла она: «Все равно люблю. Ты же недавно мерзла?» Спросил я, чувствуя, как страх все меньше сковывает мой язык. «И что?» Она указала ладошкой на костер. «Огонь согреет. Так если пойдет дождь, костер погаснет», — возразил я. «Не-е-е-е», — помотала головой девочка. «Тучи серые, а не черные, значит дождик был бы слабым и огонь не погасил. Ты бы все равно промокла». «Пф-ф-ф-ф», — сморщила она носик, словно принцесса, которой кто-то запрещает есть пирожные. «Мое платье быстро сохнет». Разговариваю с ней, а внутри у меня все буквально сводит от нелепости этой беседы. Пока она молчит, мне приходит на ум еще одна проверка. Вынимаю из сумки кусок хлеба, который до сих пор пахнет, словно его только что достали из печи, и остатки сыра. Затем нарочито медленно достаю кинжал из-за пояса. Гостья смотрит за моими действиями очень внимательно, но в этом взгляде нет и малейшего намека на испуг. Она вообще меня не боится, ни на йоту. Сделав два бутерброда, протягиваю один ей. «Разделишь со мной еду?» По местным правилам морали нападать на того, с кем разделил хлеб, не самый красивый поступок. «Давай», тут же ответила она и, выхватив из моей руки бутерброд, принялась его жадно уплетать. Проверка ничего не дала. Ночная гостья даже ела, словно обычный ребенок. Крошки падают на платье, часть скатывается по гладкой ткани на землю, но некоторые кусочки хлеба все же остаются в складках. Подобную детализацию, что называется в реальном времени, с помощью магии иллюзии способны поддержать от силы 2-3 мастера на все майне. И каждому из них совершенно точно есть чем заняться, помимо прогулок по ночному лихолесью, доводя случайных впечатлительных путников до грани инфаркта. Пока девочка занята поеданием бутерброда, возвращаюсь к своим мыслям, перебирая воспоминания о различных легендах и байках этого мира. Если передо мной не маг иллюзии и не скрывающийся бог, то, внимательно всмотревшись в девчушку, все же отмел первую мысль, согласно которой надо мной таким образом издеваются квестеры. Для них подобное было бы слишком мелко как-то, я бы даже сказал мелочно. Думай, голова, думай, я тебе потом шлем куплю. Какие варианты остаются? Пока выжимаю свои мозги, словно намокшую тряпку, гостья, съев 2/3 бутерброда, остановилась и уставилась на кинжал, который я все еще держал в руке. Дай посмотреть. Без малейшего стеснения, она требовательно протянула вперед свободную ладошку. Кинжал, даже немного опешил я от такой непосредственности и переспросил на всякий случай. Ага, кивнула она и, отложив еду, протянула мне венок, а я тебе дам посмотреть, что сделала. Красивая. Так, если она просто девочка, то отдать ей нож безопасно, разве что сама порежется. А если этот образ лишь маскировка, то против того, кто способен воплотить такое, у меня нет шансов что с кинжалом в руках, что без него. Произойди эта встреча не в Лихолесе, я еще мог бы подумать, что девочка подставная и столь простым способом старается меня разоружить, после чего на меня тут же нападут ее подельники. Но представить себе группу разбойников в этом лесу, под боком у сидов, нет, безумцы, конечно, бывают разные, даже очень-очень храбрые бывают, но долго бы они здесь не прожили совершенно точно. «Не порежешься?» — на всякий случай спросил я. «Неа», — уверенно ответила гостья и требовательно тряхнула протянутой ладошкой, впечатление, что еще пару секунд, и она ногами затопает. Передавая кинжал и забирая из ее рук цветочный венок, делаю это так, чтобы прикоснуться к ее ладоням. Но и эта проверка ничего не дала, кожа девочки была такая, какая и должна быть у ребенка. Не поднося венок к лицу, стараюсь разглядеть его как можно внимательнее. Сделан он аккуратно и со знанием дела. Видно, что пальцы, которые его плели, делали подобное не один десяток или сотню раз. Как ни кручу его в руках, не вижу в нем ничего необычного. Даже цветы, из которых он сделан, если и не растут в этой чаще, то точно произрастают на склонах Великого Хребта, а значит она могла их собрать где-то совсем рядом. И правда красивая. Так ничего интересного и не заметив, протягиваю венок обратно. Сама делала. Пфффф. Только и ответила она на этот вопрос, всем своим видом показывая: дядя, ты что, дурак, а кто если не я? При этом забирать свой венок девочка не спешила. Словно зачарованная, она вертела в ладошках кинжал молнии, рассматривая его со всех сторон. Не выдержав почти минуту сидеть с протянутой рукой, я кряхтением привлек ее внимание и дернул рукой с венком. Поморщившись, словно съела что-то очень кислое, девочка забрала венок и вернула мне кинжал. Вид у нее при этом действии был такой, будто кто-то злой отбирает у нее только что купленную, но уже любимую игрушку. «Красивый», — произнесла она, не сводя глаз с оружия. «Обычный старый кинжал». Стараясь сдержать вздох облегчения, после того как получил клинок назад, пожимаю плечами. «Красивый», куда громче повторила она и топнула ножкой. Видимо, она не привыкла, чтобы ей кто-то возражал, отсюда и такая реакция. Вот честно, она очень похожа на избалованную семьей девочку из высших кругов. Но подобной девочке нечего делать в Лихолесе и тем более гулять здесь одной. Разве что. «Красиво», — соврал я, обводя взглядом окружающий нас лес. «Словно во сне, правда?» «Во сне?» – удивилась она. «Не, мои сны намного лучше. Может, она просто не понимает происходящего и думает, что спит, а закинула ее сюда проявление какой-нибудь спонтанной магии или в результате чьего-то злого умысла. И тогда получается, что напротив меня и правда сидит обычная девочка, ребенок, попавший в беду, но даже не осознающий этого, потому как считающий, что все вокруг лишь ее сон. Эта теория объясняла все, за исключением нашей встречи, но та могла быть как раз случайностью, а возможно ее перемещение из родной кровати в эту область сбило мой переход, хотя, нет, не сходится. Ее платье не похоже на пижаму, да и сбой врат произошел за много часов до нашей встречи. И все же, а если она и правда находится под заклинанием ментальной магии и считает все происходящее сном, увы, простым ущипнуть подобное не развеять. Девочка тем временем доела даже хлебные крошки, собрав их со своего платья, и уставилась на меня, словно увидела впервые. «Регина», — сказала она бодро и помахала мне рукой, «но можно просто Рей». «Рейвен», — помахал ей в ответ. «А что означает твое имя?» — беззаботно поинтересовалась девочка. «Мое вот, молниеносное. Говорят, когда я рождалась, в дом попала молния, а мой первый крик заглушил гром». Она насупилась и добавила, «но я не верю в эту сказку». «А я вот верю, слишком она не хотела отпускать мой кинжал из своих рук. Скрытое сродство со стихией, говорят, оно так может проявляться в детстве, ведь на Айне подобное тянется к подобному. Ворон, мое имя означает эту птицу». «О!» Она захлопала в ладоши. «Тебе подходит. Ты и правда похож на ворона. Потрепанного, правда, немного ощипанного, а не величественного и мудрого. Но похож. Ну, спасибо. Не могу удержаться от улыбки. Не обижайся». Она гордо вскинула голову. «Но я никогда не вру. Никому и никогда. Вот. А может, все же Квестер издевается?» Но тут девочка зевнула, да так сладко, что мое тело невольно вспомнило об усталости, и я сам зевнул, словно кривое отражение в зеркале. Мысль о том, что спать мне сейчас нельзя, немного привела в чувство. Нет, никто не может так сыграть девочку, она точно не кто-то, выдающий себя за ребенка, она и есть ребенок. Правда, еще может быть, она дракон. Говорят, а также барды поют песни о том, что один из представителей этого вида выжил и парит где-то над океанской гладью, никогда не приближаясь к земле. Причем во всех этих легендах выживший дракон всегда, во всех до одной историях, женского пола. А с учетом того, что если прочесть писание Абиорна, а точнее те отрывки из него, что в прошлом цикле землянам удалось отыскать, то в нем сказано, что драконы могут приобретать любые формы, без уточнений, как они это делают и есть ли на эти формы хоть какое-то ограничение. Но вот смотрю на эту зевающую во весь рот и прикрывающую при этом лицо своим венком девочку, и не верю в дракона. Вот вообще не верю. Хотя, кто-то из землян говорил, что встречался и даже разговаривал с этой пережившей весь свой остальной вид драконессой. Но никаких доказательств своих слов он не привел, да и, как говорят, тогда был пьян в стельку. К тому же ту историю прошлой я слышал не из первых уст, а в пересказе другого человека. Итак, у меня остались две возможности, если откинуть самые безумные варианты. Первый, напротив меня сидит более чем 2000-летний дракон, которому приспичило развлечь себя разговором со случайным путником. Правда, зачем дракону подобное, не пойму. Но с другой стороны, у меня нет диплома по драконоведению, может, древнейшее подобное любит. Второй же, что эта девочка, всего лишь ребенок, занесенный в лихолесье чужой волей, и думающий, что все, вокруг происходящее, ее сон, как ни крути, а второй вариант все же куда более правдоподобен, я бы сказал раз эдак в 1000. Что же касается того, что не вижу ее реальный ранг, то это может быть побочным последствием наложенного на девочку заклинания. Спрашивать же ее банальные вопросы, такие как, а сколько тебе лет, или а что ты здесь делаешь, где твои родители, если она и правда считает все окружающие сном, может только усилить ее отрицание сна. К тому же, если Регина не попавшая в беду девочка, а неведомая хтонь, то такие вопросы могут ее спровоцировать, показав, что я не очень доверяю ее образу. Впрочем, у меня есть другая идея, девочка зевает и возможно хочет спать, и это очень хорошо, надо ей в этом засыпании помочь. Покопавшись в сумке, достал плащ и, развернув его, предложил ночной гостье. «Ага, благодарю», — кивнула она, забрала плащ и тут же в него закуталась. Снова зевнула, вытянула ноги к костру, потянулась и медленно моргнула. «Насколько знаю, выйти из-под ментального наваждения можно, погрузившись в сон, поэтому я наклонился и сделал вид, что копаюсь в своих вещах. Не прошло и 5 минут, как ребенок, убаюканный моей суетой, и правда задремал. Как сидела, так и уснула, только венок выпал из расслабленной ладони и упал на детскую ступню, но и это ее не разбудило. Если ребенок под воздействием ментала, то будить ее нельзя, она должна сама проснуться. Кстати, а может поэтому она хотела, чтобы пошел дождь, ведь там, где льет с небес, там могут быть и грозы. Возможно, девочка интуитивно тянулась к молниям, которые, если у нее и правда есть скрытое сродство, могли бы очистить ее от чужого влияния на разум. Чем дольше размышляю, тем все больше кажется, что версия с попавшим в беду ребенком правдоподобнее. Эта мысль почему-то разозлила. Да сколько можно? Сперва Аун, теперь это, как ее, Рей. Можно мне побыть одному и сосредоточиться на действительно важных вещах, а не быть нянькой? Зачем мне это все? Никогда дети ко мне не тянулись, ни на земле, ни в прошлом цикле, а тут как прорвало. Злюсь, потому что понимаю, бросить околдованного ребенка в этом лесу просто не смогу. Я, прошлый, сделал бы это не задумываясь, я, нынешний себя после такого поступка уважать перестану и буду плевать в свое отражение. Бесит, раздражает, выводит из себя. Хотя и в этом всплеске негативных эмоций есть свои плюсы. Спать, к примеру, уже не так и хочется. С этой мыслью я принялся перебирать сумки и заново раскладывать вещи. Эта монотонная работа сняла основное напряжение и успокоила мою злость. Свитки бытовой магии на удивление не пострадали, что порадовало. Да и остальные вещи были в принципе в порядке. Что-то помялось, но дорогие одежды оказались в целости и сохранности. Так как старался не шуметь, заново сортируя свои пожитки, то на столь простое дело у меня ушло не меньше часа. И все это время я не выпускал ночную гостью из виду ни на секунду. После того, как сумки были перебраны, привел себя в порядок. Зашил дырки на брюках, заштопал рубаху. Закрепил артефактную спицу в волосах понадежнее, потому как во время своего многочасового забега совершенно о ней забыл и как не потерял, даже не знаю. Было бы обидно лишиться и ее, как уже остался без копья и кольчуги. Это, вроде незначительное, возня заняла почти половину ночи, потому как я, увы, не мастер шитья и штопки, да и шуметь было нежелательно, что еще больше замедляло мою работу. Когда упаковал иглу и нитки обратно в сумки, тучи над головой немного рассеялись. Правда, из-за густых крон все равно было сложно разобрать рисунок созвездий, так что уточнить свое местоположение у меня не особо получилось. Для того, чтобы все же разглядеть звезды получше, надо было забраться на дерево. Минуты две сомневался, а потом решил, а почему бы и нет, и, сняв сапоги, начал карабкаться по многовековому стволу вверх. Но как только достиг первых веток, одна из них подломилась под моим весом. Сам-то я, конечно, не упал, успел переместить захват, а вот сломанный сук полетел вниз и рухнул рядом с костром. Это тут же разбудило Рейгьяну. Она открыла глаза, заморгала часто-часто, а затем подняла голову вверх, заметила меня, сидящего на ветке на высоте почти десятка метров, и звонко засмеялась. «У тебя нет крыльев, ворон, слезай, даже я понимаю, что ты летать не умеешь, да я в общем-то и не собирался, с высоты отвечаю я, вот, и не надо, как ты там сказал, собираться», по-детски безапелляционно заявила девочка. «Лучше скажи, у тебя тот вкусный хлеб еще остался, в сумке слева от костра, я возьму». В чужих вещах копаться, плохо, тогда спускайся, и добавила уже намного тише, кушать хочется. Судя по ее поведению, лечение сном не сработало, она по-прежнему не боится ни меня, ни темного и жуткого леса вокруг. Жаль, потерпишь, я тебя не нянька. Сказав это, я продолжил подъем. Что ты там забыл? Хочу посмотреть на небо и узнать, где мы. Не скрываю своих намерений. Ха, ты точно не мудрый ворон. Почему, зачем куда-то лезть, когда можно спросить? Снова засмеялась Регина. Спросить кого? Вот ты глупенький. Меня, конечно, разве ты видишь здесь кого-то еще? Она всмотрелась куда-то в лес. Ну, кроме вон той белки, но она не считается. А ты знаешь, и где она увидела белку? Я вот ничего не вижу. Конечно, знаю. Фыркнула она в ладошку и, подняв с земли венок, отряхнула его. Так скажи, где мы? Покорми сперва. Пришлось спускаться и делать бутерброд. Как только протянул его ей, девочка тут же впилась в хлеб, словно не ела несколько дней. Вкусно. прокомментировала она с набитым ртом. «Ты настолько голодная?» «Не-а», помотала она головой, «просто хлеб очень вкусный». «Правда, знаю, что вкусный, хороший мастер его выпекал». «Ага», кивнула она и умяла бутерброд без остатка. «Так где мы?» «Вон там», детская рука указала в направлении юго-запада, город Котьер, ну точнее, городок. «Знаю такой». И правда знал, в прошлом цикле в его окрестностях начало свой путь по Айнуарен. «Так вот, он где-то там, не очень далеко». «Насколько недалеко?» «Уточняю я». «Пфффф», фыркнула девочка в ответ. «Где-то там, я же сказала». «Послушай, я подался вперед, все вокруг не сон, все вокруг реальность. Я настоящая и тебе не снюсь. У меня нет другого выхода, кроме как правдой попробовать развеять чужую магию. Лес вокруг, то самое лихолесье. Да, то самое, страшное лихолесье. А, она посмотрела на меня, как на полного идиота. Зачем ты мне это говоришь? Регина, все вокруг не сон, а реальность. Венок выпадает из детских рук прямо в огонь костра. Вспышка такая яркая, что я слепну. Инстинктивно вжимаюсь в ствол лесного гиганта за спиной и замираю. Точнее, не сам замираю, а меня парализует чужой волей, так, что даже моргнуть не могу. Ха-ха-ха. Весело смеется детский голосок совсем рядом. Ты думал, я попала в беду? Хотел мне помочь, спасти маленькую меня? Ты называешь себя вороном, мудрейшая из птиц, а на деле такой несмышленый. Я же сказала, я гуляю, просто гуляю. А еще сказала, что никогда не вру. Разве это сложно было понять? Волна непонятной магии окутывает меня, словно живительный дым, и я снова могу видеть, а также двигаться. Маленькая девочка стоит около большого куста метрах в пяти от меня и улыбается. Ее улыбка, сама открытость и радушие, но вот глаза ребенка серьезны. «Прощай, несмышленый ворон, надеюсь, ты еще вырастешь, чтобы оправдать носимое тобой имя, и не ходи за мной, не надо». Договорив, она шагнула в густую тень кустарника и бесшумно растворилась в ночи, оставив меня в одиночестве. А у меня только одна мысль крутится в голове, что это вообще было. Интерлюдия 3. По ночному, страшному, наводящему ужас на людей лесу неспешно шла маленькая девочка в светло-бежевом платьице. Шла совершенно бесшумно, даже молодая травинка не прогибалась под ее крохотными ножками. Регина не знала, довольна она или нет. С одной стороны, встреча, которую она запланировала, состоялась. Ее план, пусть и с непонятной задержкой, так как она не могла удивительно долго найти нужного человека, все же исполнился. С другой же, она от этой встречи ждала куда большего. Один из жрецов Сундбада в Триесе, свято веривший, что дорога, которую прокладывает секта праведного возвышения, самый правильный из путей, изменил настройку врат так, чтобы победитель турнира алхимиков не достиг нужной ему точки, а закончил свою дорогу в нужном рей-месте. Но что-то пошло не так, и ей потребовалось много времени, чтобы все же найти того, кто называет себя Рывином. Ее желание исполнилось. Она встретилась с тем, кто ее так заинтересовал, и кого недавно проведенный ритуал изменчивости пути обозначил, как новую фигуру на доске ведомой секты игры. Но этот человек оказался до обыденности обычным, да умным, но не мудрым, да смелым, но не безрассудным, да, безусловно талантливым, но таким слабым. А еще он называет себя вороном, вслух произнесла Рея и тихо рассмеялась. Это особенно веселило идущую по лесу девочку, искренне веселило. Его именуют, как мудрейшую из птиц, а он такой наивный, спасать меня захотел. Кого? Меня, новый приступ детского смеха разнесся по ночному лесу. Ну правда, смешно. Впрочем, этот наивный юноша Рейгьяне даже понравился. Она даже была немного рада, что не пришлось его убить, как на то намекала одна из трактовок ритуала. Если бы он оказался тем, кого люди называют равнодушной сволочью, то жизнь Рейвина этой ночью бы оборвалась. Не то, что Рей было дело до того, сволочь человек или святой. Ее лично это волновало мало. Однако ритуал такой вариант трактовал вполне однозначно, но вороненок подумал, что она в беде, и захотел помочь. Этим порывом, сам того не подозревая, он сегодня сохранил свою жизнь, при этом, правда, своей наивностью немного разочаровав бредущую по лесу девочку проклятую Ишидом, чуть-чуть разочаровав, всего на мизинчик, и кинжал у него красивый. Эта деталь особенно расположила девочку к Рывину, но какой же он и правда несмышленый. Так девочка и шла по лихолесью, разговаривая сама с собой, как она и говорила ранее, просто гуляя. Ну а то, что у этой прогулки изначально была своя цель, этот нюанс она, разумеется, опустила. Потому как, в отличие от называющего себя вороном, наивной не была. Тихий, неслышный обычному человеческому уху звук сломавшейся где-то вдали ветки привлек внимание девочки. Всмотревшись в темноту леса, Рей нахмурилась. Этой встречи в ее плане не значилось. По лихолесью, бесшумно скользя меж стволами деревьев, бежал отряд стражи скрытого леса. Они шли не в сторону оставленного девочкой костра, а преследовали кого-то совсем иного. Тем не менее, их цель постоянно петляла и в любой момент могла свернуть, тем самым приведя ситских воителей к стоянке Рывина. Ненадолго задумавшись, девочка решительно кивнула своим мыслям, после чего сняла со своих волос изящный бантик и привычным жестом намотала его ткань себе на запястье. Пожалуй, она была бы не против еще раз встретиться с этим вороненком. Попозже, когда тот наберется хотя бы немного мудрости. Стремительная молния прочертила ночную темноту. Шесть закованных в изящную и смертоносно красивую броню мертвых, обожженных тел упали на траву, чтобы больше никогда не подняться. А маленькая девочка, в бежевом платьице, напевая популярную в Пятигорье детскую песенку, спокойно пошла дальше, удаляясь от приближающегося рассвета. Глава 9. Стою, прижавшись спиной к стволу могучего лесного гиганта, всматриваясь до рези в глазах в окружающую меня ночную темноту. Сказать, что нахожусь в шоке от всего произошедшего, от этой встречи с девочкой, назвавшей себя Рейгьяной, это сильно преуменьшить. Беда в том, что даже память будущего никак меня не подготовила к подобному. Прошлый я никогда не слышал ни о ком с таким именем и не встречал никого, кто бы упоминал странную девочку по имени Рей. А в том, что эта ночная гостья очень непроста, у меня нет ни малейшего сомнения. Может быть так, что квестеры в третьем цикле ввели новую переменную, добавив в свою игру еще кого-то, помимо землян. Эта мысль показалась мне в данный момент наиболее вероятной. Хотя, была еще одна версия, куда как более логичная и простая. Поднял с земли небольшую ветку и зажал в зубах, после чего достал кинжал из-за пояса, сжал его в ладони и поднес острие к внешней стороне локтя левой руки, туда, где находится один из нервных узлов. Тот самый узел, из-за которого если случайно удариться неудачным местом, то рука словно отнимается. Разряд. Боль такая, что меня скручивает буквально пополам, левая рука падает безжизненной плетью вдоль тела, мир вокруг не меняется, значит придется повторить. Поддоспешник и рубаха летят на землю, кончик кинжала находит еще одну болевую точку. Разряд. Меня не вырубило только из-за усиления адамантитового тела, но даже с ним я не удерживаюсь на ногах и падаю на колени. Несчастная веточка, зажатая в зубах, крошится в труху. Мир, прежний, разряд, разряд, разряд. Лежу на земле, смотрю, как где-то вдали проплывают облака. Простой болью не избавиться от сонного наваждения ментала. Но скинуть проекцию чужой воли с разума все же можно. Надо только довести себя до порога боли, а затем этот порог перешагнуть. Я это сделал. Бил себя разрядом по болевым точкам, пока не вырубился на несколько секунд. Все тело воет и стонет, голова словно в тумане. С тихим мычанием поднимаюсь на колени, скрюченными от постоянных судорог пальцами раскрываю сумку и достаю набор лечебных зелий. Первым принимаю обезболивающее, за ним следом среднее зелье восстановления. Пару минут, словно завороженный, смотрю на то, как мое обугленное во многих местах в результате электрических ожогов тело покрывается сперва темной корочкой, а затем эту корку сменяет чистая новая розовая кожа. Зелье восстановления очень горькое, но я почти не чувствую этой горечи. Из двух вариантов, в которых один означал, что встреча с Рейгьяной произошла в реальности, а второй заключался в том, что после встречи меня поймали сиды, и все, происходящее со мной в последние часы, результат их давления на мой разум, мне именно последний показался наиболее вероятным. И тем не менее я довел себя болью до отключки. Довел, несмотря на все бонусы адамантитового тела. Но, невзирая на эту пытку, мир вокруг остался прежним. Все та же ночь, все тот же лес и даже костер все еще горит. Проверил пальцы, затем присел пару раз, после чего потянулся, что было сил. Все же это несомненный плюс Айна, что в нем возможна подобная замечательная вещь, как магия и алхимия. Без их применения я бы еще многие недели страдал от боли, и на ноги смог бы подняться в лучшем случае только через несколько дней. А здесь 3, от силы 4 минуты, и я способен не только встать на ноги и стоять на них твердо, не шатаясь, но и в случае опасности принять бой. Этой ночью уже точно не усну, да и было бы глупо оставаться на ночевку именно здесь. Зелье придания сил решит проблему моей усталости. Да, потом, скорее всего завтра, я немного пожалею, что его принял, из-за того, что буду чувствовать себя разбитым несколько часов, но сейчас это лучший выбор. Оставаться в этом месте еще хотя бы на час мне кажется очень глупой идеей. От неожиданной мысли сел там, где сидел. А может наоборот, именно здесь сейчас самое безопасное место во всем Лихолесе. Это, выглядящая словно ребенок, Регина, после того как легко ослепила меня и парализовала, показалась мне достаточно могущественной, чтобы разогнать всех хищников и чудовищ Лихолесья одним фактом своего присутствия. Вообще не понял, как она меня обездвижила, а потом вылечила, причем сделала это так, что я не успел ничего заметить и хоть как-то отреагировать. Эта ночная гостья по уровню силы, как мне показалось, соответствует легендарному витку спирали возвышения. Хотя опытный боец рубина или алмаза тоже способен провернуть подобное с воином стали. Но даже такое допущение никак не вяжется с ее настолько молодым внешним видом. Тряхнув головой, постарался прогнать мысли о Рей. Встреча с ней, конечно, невероятно любопытна, но у меня сейчас есть куда более насущные проблемы, требующие немедленного решения. Я жив, даже здоров, так что подумать об этой загадочной девочке более обстоятельно еще успею. Хотя, как ни пытаюсь выкинуть эти мысли, пара из них все же сверлит мою многострадальную головушку. Что ей вообще от меня надо было? И почему так странно отреагировала на мое желание помочь? Впрочем, эти мысли не мешают мне начать сборы. Снова содержимое рюкзака высыпается на землю. В скрытые карманы орочьего пояса помещается новый набор зелий. Туда же отправляются и оставшиеся 3 пилюли возвышения металла, а сама коробка летит в огонь. От этой шкатулки немного фонит магией, и мне показалось верным от нее избавиться, несмотря на то, что вещь в принципе могла бы пригодиться когда-то в будущем. Но сейчас не то время, чтобы побаловать своего внутреннего Плюшкина. Любая деталь может помочь мне выжить, даже столь малая. Снова упаковываю вещи в рюкзак и берусь за сумку. Одна из ее лямок оторвана, я забыл ее пришить, когда занимался ремонтом одежды. Плохо, это будет мешать. Так что между отправиться в путь так как есть или сперва все же починить сумку, выбираю второе. Это займет минут 5 сейчас, зато сэкономит много времени в дальнейшем. Неудобство экипировки, последнее дело в предстоящем мне забеге по дикому лесу. Еще больше сэкономит сил, если я выброшу все, что не приносит пользы здесь и сейчас. Например, камзол, подаренный Лоринделем, и дорогие брюки из того же комплекта. Но я и так уже многое потерял за сегодня, и руки просто не поднимаются избавиться от столь дорогих вещей. Поэтому упаковываю все это богатство обратно и второй раз за эту ночь достаю иголку и нитки. Правду говорят, что практика – лучший путь к мастерству. Если в начале ночи иголка в моих пальцах скорее жила своей жизнью, то сейчас мои движения намного увереннее и точнее. Сделав последний стежок, перекусываю нитку и проверяю крепление лямки на прочность. Шов получился кривым, как моя жизнь, но достаточно прочным, и должен был выдержать все перипетии предстоящего мне долго пути через лес. Удовлетворенно кивнув самому себе, достал кошель и упаковал в него швейные принадлежности. Затянул завязки кошелька, встал на ноги и немного попрыгал. Ничего не звякало и не шумело. Встряхнул сумки, те тоже не издавали лишних звуков. Перед тем, как покинуть то место, оставались две вещи. Погасить костер и облачиться в гамбизон. Подумав, что костер может пока и подождать, наклонился за поддоспешником и тут же замер в таком положении. С закатной стороны раздался странный шум. Причем эти звуки явно приближались. Словно кто-то напролом бежит через лес, не разбирая дороги. Раз я это услышал, то это точно не сиды. Эта мысль немного успокоила, но все равно радоваться было нечему. В Лихолесье даже дикие кабаны вырастают в таких монстров, что обратят в бегство и воина Булата. Судя по скорости приближения шума, гамбизон надеть никак не успею. Кто-то явно заметил огонь и направляется именно к нему. Сперва подумал сбежать, но тогда пришлось бы бросить или поддоспешник, или одну из сумок. И будет очень обидно, если потом окажется, что меня действительно напугал простой кабан. Сделав два шага, прикрыл спину древесным стволом, перехватил кинжал молнии поудобнее и выставил на вытянутой руке вперед гамбизон, словно импровизированный щит. Аура ускорения, аура восприятия, аура укрепления на поддоспешник. Мои мозги закипели, но я выдержал, и когда к костру из-за ближайшего куста кубарем выкатился еще один нежданный этой ночью гость, был полностью готов к встрече. «Да чтоб меня трахали мертвой!» — выругалась облаченная в пробитую во многих местах кожаную броню девушка, когда не успела затормозить, и ее пальцы коснулись углей. Она подняла голову, заметила меня, и ее глаза стали как у совы. Впрочем, и у меня сейчас, наверное, они были не на миллиметр меньше. «Ты», — хором, на выдохе удивления, произнесли мы одновременно. Выдернув пальцы из огня, Скалли затрясла рукой и тихо зашипела, оглядываясь куда-то назад, в темноту ночного леса. «Да чтоб меня!» Подув на пальцы, девушка рукой похлопала по своим бедрам, но все крепления для зелья у нее оказались пусты. «Вамбата мне в трусы!» Поняв, что ей нечем залечить ожоги пальцев, снова выругалась она. «Лови!» Опустив гамбизон, но не выпуская его из рук, кидаю ей малое зелье лечения. «О!» С кривой улыбкой девушка ловит флакон, зубами открывает его и поливает густой жидкостью свои обожженные пальцы, после чего садится на землю и безвольно опускает руки. Выглядит она совсем нехорошо. Как минимум 3 сквозных раны, пробившие не только тело, но и броню на вылет. На ногах через остатки некогда плотных брюк видны широкие едва затянувшиеся порезы. На лице множество глубоких царапин, а руки от ладоней до локтей словно содраны наждачкой. Поясные ножны предательски пусты. За ее спиной виден разорванный колчан, но в нем нет стрел, да и лука что-то не наблюдается.